Начало. Альвине гладил свой свет по большому круглому животу и щурился на поднимающееся солнце. Рассвет был настырный, слишком ранний и яркий. Беспокойный какой-то рассвет. Неужели сегодня? Ты уже выбрала имена, родная? Конечно. Я ведь помню, что у Эльве именно матери положено давать имена детям. Их зовут Анна и Яны. Анна — светлая, свет хранящая. И Яны — темные, в ночи стерегущий. Очень красивые имена. Придумаешь про них сказку? Сейчас? Почему нет? Вон какой рассвет. Только начался, а уже звенит. Как будет такой рассвет на Архречи? Лиерхилн, — ответил Альвине. Сказку. А лучше три. Быстро поправилась Аннеле. Только не как всегда, иначе. Хорошо. Первое. Раным рано, едва показалось солнце, а рассветная туманная мокрить лениво отползала за дальний овраг, в круг вёски встали конные оружные стражи. Вторая. Она ревела белугой, выла гарпией, орала мартовской кошкой. Рулады носились в воздухе, придавая ночи ни с чем не сравнимый колорит панихиды и легкий оттенок жути. Исполнялся нашумевший в магнете хит-бойз-бенда «Черепки». «И молодая не узнает, какой у Нага был». На этой интригующей ноте ее с нездешней силой выволокло из кустов, не щадя ни голых рук, ни самолюбия. Нездешняя сила была представлена в образе злющего длинноволосого мужика с мятой физиономией, на которой трогательно отпечатались ручка, пара скрепок и монета в один чар. Третья. Ветер пробирал до костей. Руки в тонких, вытертых от долгой носки перчатках, мерзли. Траурная вуаль липла к губам. 20 минут по раскисшей глинистой дороге. Ботинки промокли, подол черного суконного платья обметался рыжей грязью. Ботинки было жальче платья. Они единственные, и сохнуть им дольше, чем ночью спать. Ночи здесь какие-то слишком короткие, зато сумерки тянутся, как густой кисель. Это здесь называлось Кронин. 4 десятка домов, 2 улицы, гостиница, рыночек, 3 таверны. Самая приличная та, что при гостинице. Там хотя бы не разбавляют. Что и чем, только-только покойный супруг, господин Арден, не уточнял, но регулярно оставлял в заведении часть денег, которые стоило бы пустить на починку крыши. Крыша протекала в левом крыле дома, а не у Агаста. Хотя, наверное, у него тоже. Иначе как вышло, что он, обнищавший землевладелец средней руки, вдруг оказался втянут в темную историю? Что значит это уже было? А, я обещал иначе. Хорошо. Вот тебе 4-е. На почтовой станции в пригороде Корре к Мадженту Петиву в полностью выкупленный им экипаж вломилась отчаянная девица. Леди? Усевший напротив молодой темноволосой дамы был лишь небольшой, но туго набитый саквояж. Строгое темное платье, ботинки и другая нарочито простая одежда за версту вопили о дороговизне. «Позволите, Маджен?» Хоть и с запозданием, но спросила гостья, поправив сбившуюся на бок шляпку. «Я вижу, здесь свободно?» «Да», — ухмыльнулся Пи. «А я вижу, что вы нуждаетесь в помощи». Ему было любопытно, и он ничего не имел против того, чтобы скрасить остаток пути в такой очаровательной компании. «Теперь хорошо?» — спросил Альвине. «Теперь хорошо», — улыбнулось его сердце, кивнуло. «Тогда скажи, что должна была, когда открыла глаза и увидела меня». «Здравствуй, свет мой», — тут же отозвалась Аннеле, разворачиваясь. Потянулась, на его лицо легли лепестками теплые ладони. «Здравствуй, свет мой», — прошептал он в ответ, чуть склоняясь, чтобы быть ближе к ее губам. «Я так долго тебя ждал. Все мои жизни. Я так долго к тебе шла. Вся моей жизни. Касание, свет, тепло. Завтра, сейчас, всегда. Потому что я люблю.